Глава 19. Ошеломленная услышанным, я не сразу сообразила, что ответить, но, приведя себя в адекватное состояние, тихо, но твердо произнесла. «У меня уже готов лапник и шкура. Вот она, у костра лежит». «Будет холодно», — предупредил Хальгард. «Не замерзну. У меня отличная накидка», — упрямо покачала головой я. «Хорошо», — кивнул конунг, укладываясь на свое место и поворачиваясь к костру спиной. Я же, не глядя на Свейна и Эйнара, смотрела на пляшущее пламя костра и вдыхала его дым, пытаясь успокоить колотившееся сердце. Весенний ветер, что разгонял огонь, был действительно холодным и неприятно поддувал в спину. «Отвар будешь?» — спросил Свейн спустя минут 10. Мац и Эйнар тоже ушли на свои шкуры, развернувшись спина к спине, они прижались друг к другу и укрылись сразу двумя накидками. «Спасибо», — благодарно взглянула на парня, радуясь, что он не стал ничего комментировать. «Наверняка я веду себя глупо, и спать рядом действительно будет теплее, но лучше бы я легла возле Свейна, чем с Хальгардом. От него меня хотя бы не пробирает дрожь, а предательские мурашки сидят тихо и не высовываются». Не знаю, сколько я так просидела у костра, наблюдая за дикими плясками искр в темноте, но веки отяжелели, и меня стало клонить в сон. «Доброй ночи!» — чуть слышно пробормотала я, укладываясь на свое место. Ветки лапника у самого края подстилки неудобно кололи в бок, да и ложе было ужасно неудобным. Мех шкуры пропах дымом и еще чем-то неуловимым и неприятно щекотал нос. Проворочившись, наверное, час, поворачиваясь к костру в поисках тепла то лицом, то спиной, я все-таки незаметно для себя уснула. Сквозь сон чувствовала, как в спине холодно. Потом стало тепло, даже жарко. И чем-то придавило, но было так уютно и спокойно, что я погрузилась в глубокий сон, перестав вздрагивать. «Светлого!» — меня разбудил громкий голос Свейна. «Отвар?» «Спасибо», — поблагодарила и сонно потянулась, на мгновение забыв, где нахожусь. «Скоро выезжать, каша еще не остыла», — продолжил говорить парень. «Я с трудом отбил ее у Матса. Сражение было беспощадным?» — хихикнула, чувствуя себя отдохнувшей, и заговорщицки подмигнув, тихо спросила. «Куда дел тело?» «В лесу закопал», — так же тихо ответил Свейн, и мы, все же не выдержав, расхохотались. «Светлого». Прервал мой смех знакомый хриплый голос. «Светлого», — ответила, убирая кружку с отваром в сторону. «Едем дальше?» «Да, обоз должен скоро нас нагнать», — произнес конунг, помогая мне подняться. «Надо проверить дорогу». «А этого куда дели?» — спросила, оглядывая стоянку. «Жалости у меня к пойному разбойнику не было, что было удивительно. Наверное, здесь я становлюсь немного жестче». Эйнар его повез. Так будет быстрее и безопаснее. «Ну да», — согласно кивнула, поднимая шкуру, чтобы сложить ее. «Я помогу, а ты завтракай», — распорядился мужчина голосом, не терпящим возражений, отбирая мою постель. «Спасибо. Не стала я отказываться от предложенной помощи». Обоз нас нагнал уже ближе к ночи. Уставшие и вымокшие люди устало падали у костра, который загодя приказал разжечь конунг. «Рад вас видеть. Дорогу развезло, а перед этим еще и два колеса слетели», — бурчал Ульф, усаживаясь рядом с Хальгардом. «Эви, как дорога?» «Так же, как и у нас», — хмыкнула девушка. Судя по всему, это и была Вилма. «Мужчины, что они понимают?» «Я Вилма, жена Ульва. Рада с тобой встретиться. В селении я так и не смогла до тебя дойти, да и, честно сказать, побаиваюсь старую Вельву». «Рада познакомиться, Вилма. А Хейда хорошая, так что заходи в гости». Не знаю почему, но эта круглолицая с веснушками по всему лицу девушка мне понравилась. Интуитивно я чувствовала, что мы подружимся. «Зайду», — пообещала Вилма, но добавила, — «когда Вельвы в доме не будет». «Хорошо», — улыбнулась я, — «отвару горячего». «И поесть. Дождь не дал нам сделать остановку». «Каша готова, и мясо вот-вот допечется», — произнесла, накладывая в миске горячую кашу. «Сегодня мои мышцы с раннего утра немилосердно болели». Но к вечеру я настолько привыкла к боли, что совершенно не обращала на это внимания, поэтому почти порхала между голодными людьми, подавая горячую разваренную кашу. Пока я и Вилма кормили прибывших, Хальгард, Мац и Свейн занялись установкой шатра, натянув на заранее приготовленные жерди плотную непродуваемую ткань. И уже через пару минут, стоило закончить путникам поздний ужин, уставшие мужчины укрылись в общем шатре. «Иди, я уберу», — с улыбкой произнесла я, заметив тоскливый взгляд Вилмы в сторону шатра, где уже похрапывал Ульф. «Да? Спасибо. От усталости шатает», — поблагодарила меня девушка, прежде чем скрыться в темном шатре. «Мы с тобой вдвоем остались», — хмыкнул Мац, помогая мне разобраться с посудой. «Верно», — лукаво улыбнулась я. «Твоя очередь рассказывать историю». «Я не умею. Бруно лучше это делает, и Свейн еще». «Но их здесь нет», — подытожила я, усевшись напротив мужчины и, подперев руками подбородок, замерла в ожидании. «Хм!» — прочистил горло Мац, покосившись на спящих в шатре людей. «Бабка моя рассказывала, что боги когда-то часто покидали Асгард и странствовали по свету. Они научили людей копать землю и добывать из нее руду, а также сделали для них первую наковальню, первый молот и первые клещи, с помощью которых были потом изготовлены все остальные орудия и инструменты. Тогда не было ни войн, ни грабежей, ни воровства, ни клятвопреступлений. В горах добывалось много золота, но его не копили, а делали из него посуду и домашнюю утварь. Вот почему этот век и назывался золотым». Слушая мужчину, я словно все видела наяву. В отблесках пламени появился Один, а следом Вилли и Ве. Вот они роются в земле в поисках железной руды и спорят, оставить в живых найденных существ или нет. Но благоразумие побеждает, и появляются маленькие белые существа, жившие в воздухе между небом и землей, которыми правил хороший бог Фрей, обитающий во дворце Вальфхейме. Это были прекрасные добрые создания, чистые и невинные. Они были такими маленькими, что могли летать совершенно незамеченными среди цветов, птиц и бабочек. «Белые эльфы?» – переспросила я, удивляясь похожести легенд. «Да, и черные», – подтвердил Мац. «Тоже маленькие, но с темной кожей, зелеными глазами, большими головами, короткими ножками и ступнями, похожими на вороньи лапы. Они были столь некрасивы, что им приказали укрыться под землей и никогда не показываться на поверхности днем, иначе под лучами солнечного света они обратятся в камень». «Хм, добрые здесь боги! Сами создали и сами же изгнали», — пробормотала я, поежившись. «Но они стали искуснейшими мастерами. Никто лучше них не умеет обрабатывать драгоценные камни и металлы», — продолжил Мац и, склонившись ближе ко мне, тихо произнес. «Хакон точно с ними знается». «На гномов, похоже», — улыбнулась я. Из мужчины вышел отличный рассказчик. Казалось, он даже голоса менял, когда вещал от имени богов. «Бабка говорила, что видела одного», — прошептал мужчина, оглядываясь, не услышал ли его кто. «Спасибо тебе большое», — искренне поблагодарила я, поднимаясь с пенька, заменяющего мне стул и кресло в придачу. «Ты очень интересно рассказываешь». «Да чего там, время хоть пролетело быстро», — махнул рукой Мац, тоже поднимаясь со своего места. «Пойду Свейна будить, но прежде осмотрюсь. Доброй ночи, Мац». «Доброй, Эви». Пробираясь в шатер, старалась внимательно глядеть под ноги, иначе будет очень весело, если я завалюсь на кого-нибудь спящего. На пороге ненадолго замерла, осмотрелась. Единственное свободное место оказалось рядом с Хальгардом. Мысленно застонав, я обернулась, но, взглянув на костер, с содроганием вспомнила прошлую ночь, когда с одной стороны печет, а с другой мерзнет, поэтому все же набралась смелости и осторожно, чтобы не разбудить мужчину, устроилась рядом. Сон не шел. Спиной я ощущала идущий от конунга жар, а еще его горячее дыхание щекотало мне затылок. Все это волновало и заставляло мое сердце биться сильнее. Стараясь не думать о мужчине, я вслушивалась в шум, крики ночных птиц, радующихся своей добыче, шелест кустов, в ночной тишине звучащий особенно громко, и писк мелких зверьков. Незаметно для себя уснула. «Светлого», — прошептал Хальгард, не отводя от меня взгляд. «Светлого», — сиплым ото сна голосом откликнулась я и смущенно опустила глаза, замерев в нерешительности. «Не замерзла?» «Нет», — коротко ответила я, медленно стаскивая закинутую на Хальгарда ногу и искренне надеясь, что он пока еще не заметил весьма своеобразное одеяло на своем теле. «И я нет», — ухмыльнулся он, надежда моя тут же рухнула. «Пора ехать», — перевела разговор, отодвигаясь от конунга подальше, насколько это было возможно в такой тесноте. «Да», — также коротко ответил мужчина и аккуратно поправил прядь моих волос, будто боясь спугнуть. «Еще 3 дня дороги. Выдержишь?» «Постараюсь», — прошептала, словно завороженная, глядя на правильные, четко очерченные губы мужчины. «Пора», — с сожалением в голосе произнес конунг, поднимаясь. «Все готово к отбытию». «Угу», — стеснительно промычала я. «Вылезать из шатра под пристальным взглядом мужчины Вилмы мне не хотелось». К моей большой радости никто даже не смотрел в нашу сторону. Каждый был занят своим делом. Лишь только Вилма поприветствовала меня и конунга, вручила по миске с горячей кашей и большому ломтю лепешки и рванула к Ульву. «Отправляемся!» — крикнул Хальгард, когда все уже сидели на своих лошадях, а обоз из 2 телег стоял на вытоптанной дороге, ожидая команды двигаться. 3 дня прошли в каком-то угаре. Мы ехали практически без остановок. Мне казалось, что на моей попе выросла огромная болючая мозоль. А еще я теперь точно никогда не смогу сидеть, соединив ноги вместе. Остановки на обед были короткими. Обычно ели то, что осталось с вечера, запивая водой или сытом. Но стоянки на ночь были потрясающими. Кто-нибудь из мужчин всегда вырывался вперед и ловил зверя или птицу. Поэтому на ужин было свежее мясо. Его мы варили или пекли на углях. Аппетитные запахи торопили завершить привычные заботы, собирая всех путников у костра. И когда все насыщались, мы слушали легенды, истории и просто забавные случаи из жизни в исполнении каждого участника этого путешествия. Потом шли спать в наскоро построенный шатер, где для меня всегда была готова лежанка рядом с конунгом. Ночи проходили по одному сценарию. Я долго сидела у костра, дожидаясь, когда все, кроме охраны, заснут. Потом, стараясь не разбудить Хальгарда, укладывалась рядом, сжимаясь в комочек так, чтобы лишний раз не задевать конунга, а просыпалась всегда с закинутыми на мужчину рукой и ногой, уткнувшись носом в его грудь. «Светлого», — прошептал Хальгард, наблюдая за моим бегством, «а я так надеялась успеть сбежать до того, как он проснется». «Привет». Я смущенно помахала рукой, прежде чем покинуть шатер, и заметила, что на губах мужчины заиграла теплая улыбка.